Рассказы Ильи Ильфа и Евгения Петрова читает «Авангард Леонтьев». Передача вторая. На Купоросном фронте. В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны звездкой, спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно галдят. «Что случилось?» — спрашивает гость. «Что случилось?» — за могильным голосом говорит хозяин. «Случилось то, что мы гибнем, погибаем, все кончено». Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно поднимает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует: «О, зачем, зачем я решился на этот ужасный шаг? А так было хорошо, такая разворачивалась нормальная семейная жизнь. Помнишь, Лена, еще недавно, каких-нибудь 2 недели назад, мы пили чай по вечерам. Я отдыхал в этом кресле. Наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь... Что же все-таки произошло?» «Маляры!» — говорит хозяин, вводя комнату блуждающим взглядом. При этом слове жена начинает плакать, из коридора доносится грохот, ища же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка. «Видишь, сквозь слезы, — говорит жена, — надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых. Он бы в 2 дня все сделал». «Тихого старичка? — взвизгивает хозяин. — Этого садиста?» Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело. Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт. Где таятся маляры? Где их искать? Кому обращаться? Ничего не известно. В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. Если повезет, то уже на 3-й-4-й день хорошо организованной слежки, желательно разослать в разные концы города всех членов семьи, удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе. Фигура неторопливая и значительно оглядывает объект работы, и после долгого кряхтения заявляет, что ж, купоросить надо. Без купороса никак нельзя. Купорос, он действие оказывает, кругом себя оправдывает. То, значит, если не прокупоросишь, колеру правильного не будет, а можно и не купоросить. «Так как же все-таки лучше?» — подобострастно спрашивает наниматель. «С купоросом или без купороса?» «Ваше дело хозяйское. Одни любят с купоросом, а другие без купороса». «Тогда на всякий случай прокупоросьте. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой невеселый, канареечный, солнечный». «Кроном, значит, степенно говорит маляр. Это можно. Ну, возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и как есть покрасим кроном. Отделаем уж, как полагается, хозяин». Другую комнату договариваются выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает. Переговоры длятся 2 часа. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь, цокает языком и сокрушенно взмахивает руками. «Ну, кажется, всего нервно, — говорит хозяин. — Во сколько же это обойдется?» И тут начинается художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце. «Вот карточки отменили», — говорит, наконец, маляр. «И очень хорошо», — оживляется хозяин. «Какая же будет цена?» «Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом?» «Как с моим купоросом? Где же я вам возьму купорос?» «Это мы, маляры, не знаем». И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняет, что он все может достать, и проклятый купорос, и кроны белила, и даже загадочный стронций. Но вот он называет цену. 300 рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Идет длительный базарный азиатский торг. Попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам. Хозяин соглашается на все. По вечерам, так по вечерам, 250, так 250. Только бы поскорее. Надоели грязные стены, трещины, моль, вся эта чертовщина. Ночью семья работает. Стаскивает в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр ровно в 6 часов вечера. Но его нет ни в 6, ни в 7, ни в 10. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах. Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще 3 мастеров, 2 стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке, спинджаке. Он тоже хмыкает, мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса. Весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пьют чай и поглядывают на потолок. Потом потихоньку и стройно начинают петь. «Эй, вы, слуги мои, слуги, слуги верные мои!» Степная удаль и тоска слышится в этой старинной разбойничьей песне, и сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогесса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, 18 век, а может быть даже 16-й. Напившись чаю и напевшись вдосталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина 25 рублей на приобретение крона и уходят. А мальчик остается купорозить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе. «Ты что, с ума сошел?» — кричит хозяин. «Купорос он колеру не любит», — бормочет ужасное дитя. «Он свое действие оказывает, осадку дает». «Это бред», — говорит хозяин. И он прав, начинается бред. В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворены полученным задатком. 3 дня несчастная семья на что-то надеялась. Потом знакомые рекомендуют некоего Вавилыча, кристального старика. Кристальный старик приходит, схватающий за душу медлительностью, осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном все за 12 рублей. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят. Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя. и стены, и потолки вымазаны какой-то дрянью. Приводит еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет, что начать работу сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники. И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек, непонятно. На кухне рыдает хозяйка. «Неправильно сделали, — говорят бессердечные знакомые. Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы». «Если бы я знал, — вопит хозяин, — ах, если бы я знал!» «Для моего сердца». Какие смешные вещи происходят в Москве. Удивительный город. На его перерожденных окраинах выстроены пепельные здания научных институтов с именами ЦАГИ, НАМИ, НИТИ. Окраины перешли в лагерь науки. Там говорят «энерговооружение», «магистраль», «куб». А в центре города расположился бродячий базар. Здесь на горячих асфальтовых тротуарах торгуют шершавыми нитяными носками, и слышен протяжный крик: «Вечная игла для примуса!» Зачем мне вечная игла? Я не собираюсь жить вечно. А если бы даже и собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса? Какая безрадостная перспектива! Но граждане в сереньких толстовках жадно окружают продавца. Им нужна такая игла. Они собираются жить вечно, согреваясь огнем примуса единоличника. Почти обеспечив себе бессмертие покупкой удивительной иглы, граждане опускают глаза вниз. Давно уже нравятся им клетчатые носки «Скетч», которые соблазнительно раскинуты уличными торговцами на тротуарных обочинах. Носки называются как попало — «клетч» или «скетч» — все равно, лишь бы название по звуку напоминало что-то иностранное, заграничное, волнующее душу. «Персия! Персия! Настоящая Персия!» На окраинах по косым берегам реки спускаются водные станции, с деревянных башен ласточками слетают пловцы, а в центре города — Персия. Нищий целует поданную ему медную монету. Может быть, надо объяснять это путем научным или с точки зрения исторической, может быть, и не надо, ясно видно, что Москва отстает от своих окраин. На лучшей улице города у подъезда большого дома с лифтом и газом висит белая эмалированная табличка «В.М. Глобусятников, профессор киноэтики». Что еще за киноэтика такая? Вся киноэтика заключается в том, чтобы режиссер не понуждал актрис к половому сожительству. Этому его может научить любой экземпляр Уголовного кодекса. Что за профессор с такой фальшивой специальностью? Но бедных персиян легко обмануть. Они доверчивы, они не мыслят научно. И, наверное, у В.М. Глобусятникова есть большая клиентура, много учеников и учениц, коим он охотно поясняет туманные этические основы, пути и вехи киноискусства. Принято почему-то думать, что бредовые идеи рождаются в глухой провинции, в сонных домиках. Но вот письмо, прибывшее в редакцию с центральной улицы. Поместите мое пожелание ниже следующее. Со дня революции у нас в Советской Республике много развелось портфелей у начальствующих лиц, ответственных работников и у остальных, кому вздумается. Некоторые имеют по необходимости, а другие для фасона. Покупают портфель, не считая, что он стоит 25 рублей и дороже. Мое мнение — произвести регистрацию всех граждан, которые носят при себе портфели. Регистрацию можно произвести через милицию, сделать нумерацию каждого портфеля и прикрепить к нему. И самое главное — обложить налогом каждого, кто носит портфель. Хотя бы за 6 месяцев 5 рублей. Все собранные деньги передать в пользу беспризорных детей. А поэтому я предполагаю, что против никто иметь не будет, а сумма соберется большая. Товарищ редактор, как вы смотрите на это дело? Все свое письмо безумно головый адресат считает делом. Как далеко это от понятий энерговооружения, магистраль, куб? Бедных граждан обманывают смешно и ненаучно. Считается, что гражданам нужно пускать пыль в глаза. На бульварах простые весы для взвешивания, самые обыкновенные весы на зеленой чугунной стойке с большим циферблатом, снабжаются табличкой «Медицинские весы для лиц, уважающих свое здоровье». Черт знает, сколько здесь наворочено наивного вранья. И весы какие-то особенные, антисептические, взвешивание без боли. И граждане делятся на два ранга. А. Уважающих свое драгоценное здоровье, и Б. Неуважающих такового. Только на восточных базарах еще применяются такие простейшие методы обморачивания потребителей. По учреждениям, где скрипят перья и на столах валяются никелированные, сверкающие, как палаши, линейки, бродит скромно одетый человек. Он подходит к столам и молча кладет перед служащими большой разграфленный лист бумаги, озаглавленный «Ведомость сборов на...» Занятый служака поднимает свою загруженную голову, ошалело взглядывает на «Ведомость сборов», и, привыкший к взносам в многочисленные филантропические и добровольные общества, быстро спрашивает, сколько? 20 копеек, отвечает скромно одетый человек. Служака вручает серебряную монету и вновь сгибается над столом. Но его просят расписаться. Вот в этой графе. Служаке некогда. Недовольно бурча он расписывается. Гражданин с ведомостью переходит к следующему столу. Обойдя всех служащих, он переходит в другое учреждение. И никто даже не подозревает, что скромно одетый гражданин собирает не в пользу МОПРа и не в пользу популярного общества «Друг детей», а в свою собственную пользу. Это нищий. Он узнал все свойства бюрократической машины и отлично понял, что человеку с ведомостью никто не откажет в 2-гривенном. Разбираться же в ведомости никто не будет. И вместо того, чтобы, как обычный стационарный нищий, оглашать угол Тверской криком «Братья и сестры, подайте хотя бы 1 картошечку!» Нищий скромно и вежливо подсовывает доверчивым гражданам-персиянам свою ведомость. Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями. В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворницкими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы. «Для меня», — шепчет дама, — «для моего дома». И моего сердца, чего не ожидаю, чем дело кончится, чем сердце успокоится. И второй раз — для меня, моего дома, моего сердца. Бедная, глупая персиянка. Скоро окраина двинется походом на центр. Цаги, нами, мети возьмут всю Москву в плен науки и труда. Не останется больше сказочной иглы для примуса, носков скетч, налогов на портфели держателей и профессоров, шарлатанской этики. Не останется всего того, что для моего сердца, для моего дома, чего не ожидаю, чем дело кончится. Рассказы Ильи Ильфа и Евгения Петрова читал «Авангард» Леонтьев.